Последняя фраза была обращена уже к столпу пыли, что пробился сквозь куртины водяного тумана и в этот миг конфигурировался перед глазами манифестации Славинского и Замойским в образ молодой женщины в длинном саре с множеством золотых и серебряных браслетов на руках, со светлой драгоценностью в ноздре. «Стах с Адам Замойский», – представил у их друг другу Славинский. «Оска Тутанхамон, независимая открытая инклюзия». Не зная, как ему надо себя вести, Замойский на всякий случай повел себя предельно вежливо. Встал, поклонился, протянутую ему руку принял бережно и поцеловал. Когда он распрямился, настроение уже изменилось. Обе манифестации женщин перескочили на противоположные полюса поведения. Славинского прожигало индуску взглядом, Тутанхамону глядело из-под полуопущенных век с нарочитым презрением, как к Фоэбе, так и к Стаксу. Если бы Фоэбе и инклюзия манифестировались шире, распорошенные в воздухе капельки воды наверняка бы замерзли на лету. «Что-то случилось», — понял Замойский. «За ту долю секунды, пока я не смотрел. Потому что там, на плато, в инклюзиях и портах Славинского, прошли часы, дни, а может и годы, может тысячелетия». Еще одна колонна пыли пробила туманные завесы. Никто уже ничего не говорил. Адам тоже ждал молча, просто отступив в тень. Отчаянно пытался вспомнить, что об обслуживании плато рассказывали ему Анжелика и Георг. Если бы он сейчас позвал вслух Патрика, информация о призыве пробилась бы к секретарю Макферсона в ОС Фарстона. Каковы мудры для выхода из плато? Показывала ли Анжелика ему хоть какие-то? Что здесь происходит? Воздух густел в морозе жгучей ненависти. Из второго смерча сгустился низенький азиат в китайской одежде. Замойский его узнал. Это он бил перед Георгом поклоны лбом в пол террасы после убийства Джудаса. Императорский мандарин, так ведь? Все смотрели на Замойского. «В заботе о цивилизации», — отозвалась манифестация Тутанхамону. «Адам Замойский, ты не человек, ты не человек, ты не человек». «Я слышал», — сказал мандарин. «Я слышал», — сказала манифестация Славинского. «Фоэбе», — поклонилась манифестация инклюзии. «Ваше Величество», после чего рассыпалась в прах и пыль. Ее развеял ветер, смыла искусственная роса. «Это прозвучало почти как вызов на дуэль», – с усилием засмеялся Замойский. «Это и был вызов на дуэль», – заявила манифестация Славинского и пнула, уронив раковину под самые пальмы. При этом поранила себе стопу и теперь подпрыгивала на одной ноге, ярясь. Такое полукомичное поведение манифестировало Адаму и Императору. «Стакс», – обратился мандарин к Замойскому. «Великая ложа хотела бы встретиться с тобой в ближайшее удобное время. Мое почтение. Удачи. Император будет следить». И тоже отошел в небытие. Тяжело усевшись и опершись о стенку беседки, Адам с упреком взглянул на темнокожую женщину. «Милосердие!» – простонал. «Это же какой-то нелепый кабуки. Королевство за суфлера». «Моя вина», – призналась Славинский. «Я впустил у Тутанхамона без твоего согласия, Стахс. Но оно заранее знало о тебе, хотя никогда ранее не использовала такой тактики. Никогда никого не вызывал. Оно представило другую цель своего визита. Соврало мне. И все же я признаю, это моя вина. Минуту назад ты утверждала, что обо мне не знает никто, кроме тебя и представителей Гнозиса. И что вы подразумеваете под дуэлью, черт вас подери?» «Кто же проникнет в мысли инклюзии?» – продекламировала манифестация Фоэба. «Кто измерит его силы? А ну выше меня по кривой. Может, какой колодец времени? А дуэль? Что ж, ты принадлежишь цивилизации. Прежде архивируйся. Ложа бы тебе не простила, Стахс. Похоже, не я одну замечаю интерес к тебе со стороны сюзерена. В последнее время стоки на плато четырех прогрессов изрядно интенсифицировались. А ты ведь и так уже публичная персона, Стахс. Впрочем, как я слышу, деформантам хорошо заплатят за твою актуальную реализацию. Да-да, прошу не удивляться. Новость разнеслась, ей пришлось. Гонка за твоей пустышкой продолжается. Так как, заключим договор? Вызвать императора снова?» «Я ничего не понимаю», — воскликнул Замойский с отчаянием, хватаясь за голову. «Это хорошо тебе говорит. Ты человек, что бы там ни заявлял Тутанхамон». «О да, это звучит гордо. Человек. Навоз прогресса». «Ты раздумываешь? Ты понимаешь, как оно выглядит с моей стороны?» «Догадываюсь». «Ну да, ты ведь наверняка делаешь мне в реальном времени эти, как их там, моделирование Френа». «Вы тоже создаете их в головах, непрерывно, для каждого своего собеседника, Стахс. Единственная разница в том, что вы все делаете подсознательно». «А вы подсознанием не обладаете?» «Я могу говорить только о себе». «И?» Она усмехнулась. «Я зарезервировал для него немного буферных полей». Он встал. Я должен дать ответ сейчас?» Манифестация Славинского развела руками. «Насчет этого, каким образом я могу еще с тобой договориться, Фоэбе?» «Ты знаешь адрес и ключ. Я предоставлю тебе код доступа». «Дело в том, что я, собственно, не слишком... У меня даже собственных полей нет. Перехожу через Гнозис». «Да, это неудобно», — признала она. Замойский молча ждал. Манифестация укоризненно помахала пальцем, но уже наполовину улыбаясь. «Окей, пусть это будет аванс, залог. Впрочем, мне лестно твое доверие. Обычно это делают родители». «Что?» «Подбирают и конфигурируют ОС детей. Прошу». Она побежала сквозь туманные завесы и вернулась с раковиной. Вручила ее Замойскому. Он осторожно принял пустую скорлупку и нахмурился. «Мне нужно что-то с этим сделать?» «Я купил у тебя сферический дециметр плато цивилизации Homo sapiens. Адресация по «This thorn is from the tree I've planted». Запомни. Изменить конфигурации по умолчанию твоей привойки». «Я сойду с полей Гнозис?» «Да». «Я перед тем манифестировался в Солпорту и...» «Императорские отсылки будут зафиксированы. Произойдет перемещение всех средств. Впрочем, император в любом случае должен это подтвердить. Услышать твое подтверждение и записать твою волю, Стахс. Итак, подтверждаешь?» «Да». Славинский кивнул головой манифестации. «Готово». Император слушал. Замойский поднял раковину. «А она зачем?» «Временная иконка интерфейса. Я купил у тебя самую популярную базовую версию, безо всяких модификаций. Можешь проверить». «Верю». Приложил раковину к уху. Шумело. Швих. Вещай. Вещай. Вещай. «Аванс?» – улыбнулся Адам. «Не думаю, Фоэбе Славинский. Готов поспорить, что эти поля лежат очень далеко от полей Гнозис. Потому, так или иначе, ты узнаешь, сдвинется ли что в блоке». «Я не предполагал?» – Адам отмахнулся. «Твое коварство в любом случае мне нравится больше коварства Джудаса». Он поднял раковину к губам. «Фарстон». Увидел еще, как манифестация складывает руки на загорелой груди и склоняет голову с полуулыбкой. Опадает куртина соломенных волос. В библиотеке замка Фарстон слуга в красно-черной ливрее зажигал газовые лампы. Задув длинную зажигалку, оглянулся на Замойского. «Господа уже сходятся», — сказал он, после чего поклонился и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. «Император!» — шепнул Адам в раковину. Мандарин появился мгновенно, словно кнопку нажали. Не было в этом никакой элегантности. «Манифестация с плато», — сообразил Замойский. «Не пользуется наноматами. Чистая ОВР. Прошу о приватной беседе». «Конечно». «Георг, Гнозис отрезана?» «Да». «А мы, в принципе, должны быть именно здесь?» «Как пожелаешь, Стахс». Мандарин спрятал ладони в рукава. «Приглашаю в императорские сады». Замойский кивнул в знак согласия. И только тогда переадресация. Обычно длилась она несколько до десятка секунд, нужных для конфигурации наноматов к образу манифестации. Однако на этот раз все прошло молниеносно. Вспышка, и вот Адам стоит под платаном в закоулке зеленого лабиринта. Черное небо над ним, белый массив огромной постройки перед ним. На земле его четыре подвижные тени. Откуда свет, можно не проверять. Но если бы он все же поднял голову, ядерный жар птицы ослепили бы его на долгие минуты. Но ниже, в садах, кроме Замойского и Мандарина, не было никого. Никого там сам Замойский не замечал. А ведь он прекрасно знал, что по публичным полям плато, по этому охраняемому сильнейшими протоколами императора конструкту виртуальной реальности, прокатываются миллионные толпы. Но это миллионы Фоэбы и инклюзий. Славинцев быстрых, словно нейтрино. Пинг, было, есть, нету, пролетело сквозь плато. Большая часть наверняка даже не визуализируется, довольствуясь осмосом голых данных. «Итак, я полноправный гражданин цивилизации», — сказал Замойский. «Да юре да», — склонил голову Мандарин. «Де-факто будешь Стахсом только с момента впечатывания идентифицирующей секвенции в ДНК твоей биологической реализации, актуальной пустышки». «Понимаю. Мог бы ты совершить обмен моих полей на другие, аналогичного объема, и перенести туда мои средства, векторы трансфера и все прочее. Необходимые операционные оплаты покрою из разницы в размерах полей». «Конечно. Какая-то конкретная локализация?» «Нет, случайно. Уже?» «Да. Индексировано как «I'm guided by the birthmark on my skin». «Благодарю. Отмени мою ОС, то есть замени ее на третью по популярности версию среди стахсов, сохраняя конфигурацию». «Источник финансирования?» «О боже, Застонал Адам, слегка раздраженный процедурной торжественностью. «У вас тут нет шары-вара? Ведь существуют какие-то базовые бесплатные версии». «Я просто хотел бы заметить, что такого рода дела обычно решаются несколько иным способом. Мои функции...» Замойский вздохнул поглубже. «Прошу прощения, ты ведь наверняка отдаешь себе отчет относительно, дискомфорта моего положения». Адам отвел взгляд, уперся плечом о ствол платана. «Я даже не знаю, в какой форме нужно к тебе обращаться. Я сейчас говорю с императором, с его демоном, с каким-то чокботом, СИ, с кем?» «Император слушает. Я император, но император это не я. Существую, чтобы служить». «Кому?» «Цивилизации». «А конкретней?» «Упрощаю, Великой Ложе». «Я так понимаю, что Великая Ложа состоит из малых». «В ее состав входят их представители. Ложи Стаксов, Фуэбе, Инклюзий». «Тогда могут ли они получить от тебя, например, содержание этого разговора?» «Нет. Именно на этом и держится доверие всех подписантов базового договора. Может быть изменена структура моего френа, но данные, которыми я обладаю, не могут быть использованы против отдельных подписантов». Адам вспомнил сцену на террасе Фарстона, как мандарин унижался перед Георгом. Замойский стоял там и смотрел на них, сосредоточенно слушал быстрый диалог, словно селянин, послушивающий подробности секретных игрищ аристократии. «Выходит, я имею право в любой момент вызвать тебя и задать вопрос, потребовать услугу». «Ты гражданин цивилизации, Стакс? Перечитай базовый». «Придется», – проворчал Замойский. «Ну ладно. Найди мне звезду, удовлетворяющую следующим условиям. Расстояние от Земли примерно 4500 световых лет, то есть от первоначального положения Земли. Прошу прощения, но я должен тебя проинформировать, Стакс, что все объекты, входящие в состав галактики Млечного Пути, вся материя...» «А, да-да, я знаю», – вздохнул Замойский. Скрестив по-турецки ноги, он уселся на высоко вздымающихся корнях платана. «Найди в архивах». «Слушаю». 4000 и характеристика, находящаяся в следующих пределах». «Да». «Геката, Геката, что говорила Джуз?» «Было оно примерно так». Прежде чем он успел мысленно выругаться, Адам снова стоял на руинах террасы римской виллы и тянулся к несуществующему экспонату. Тень от лунного света переламывалась на громоздящемся мусоре. Тень Замойского и тень мужчины с мечом, воздетым для удара над головой Адама. Он с криком отскочил. Клинок свистнул. Краем глаза Замойский ухватил серебристую дугу. Отпечаток удара в зрачках. Споткнулся, опрокинулся, встал. Азиат бежал к нему. Клинок отведен по прямой от ключицы, готовый к молниеносному укусу. Замойский отскочил за выщербленную колонну, едва не запнувшись о собственные пятки. Фехтовальщик угрожал уже с другой стороны. Или он не один? Адам поспешно осмотрелся. Никого не увидел, но теней было достаточно, чтобы в них могло спрятаться полвзвода ниндзя. Ассасин не вымолвил ни словечка, да и не для этого он здесь был. Атаковал, старался убить. Замойский закусил губу. «Плато! Императорский сад! Давай!» «Что, проклятие?» «Плато! Меня здесь нет!» Но он продолжал быть. Пот тек по нему ручьями. Застрять в собственной памяти. Убийца прыгивал колонну, посылая Замойскому укол за уколом. Шизофрения слабо сказано. Клык, Франтишек, Анжелика. Ничего, только свист клинка. Все громче, все ближе. Адам соскочил на террасу, побежал к пруду. Рубак гнал следом. Замойский слышал в ночной тиши эхо его движений. Что тут, сука, происходит? Этот желтомазый сейчас меня догонит. Оружие. Я тоже могу иметь оружие. Они были уже между ивами. Он повернул налево, обежал ствол, наклонился и поднял саблю. Адам тяжело дышал. Смертельный спринт влил в вены ног холодный свинец. Он едва сумел поднять руку и заблокировать удар, пустив его по клинку на гарду. Азиат мигом вывернулся, уходя по дуге влево и рубя теперь горизонтально. Замойский неловко парировал. Сабля была тяжелой, рука одеревенела, он неустойчиво раскачивался, громко хрипел, легкие вопили о кислороде. А азиат рубил и рубил и рубил. Он меня на кусочки иссечет. Я ни малейшего понятия о фехтовании не имею. Едва Адам так подумал, как получил под ребра длинный рубленый удар. Снизу слева. Крикнул пустой грудью. Полетел назад. Ударился спиной о ствол. Горело ужасно. Чувствовал он и влажность крови. Желтомазый напирал. Дюжина рук. Сотни мечей. Гребаный богомол Кендо. Глаза слепли от взблесков лунного света, отраженного слегка искривленным клинком катаны. Адам стиснул зубы. «Я лучший фехтовальщик в мире. Я всяких там мусаси на завтрак ем. А таких-то засранцев одной левой». «В тлуп!» Острие вошло на 2/3 длины, разрубая череп азиата и увязнув где-то в мозговом веществе. Труп выкатил глаза и пал на колени. Потом осунулся на бок. Рукоять сабли ударила о камень. Замойский с пустым вдохом сел. Пульсировал раненый бок. Полоса огня шла от ребер до самого бедра. Он был настолько измучен, что даже стал хуже видеть. Тени расплывались в серый туман. Длинноволосые, словно ведьмы ивы, заполонили весь горизонт. Луна над ними разливалась овальной лужицей на звездном небе. Но эти звезды Адам тоже скорее домысливал, чем видел. Лишь холодный влажный ветер ощущал он со стопроцентной отчетливостью. И с каждым вздохом мыслил все отчетливей. Однако что значит сила собственного воображения? Я мог застрелить его, как тех. Мог. Но поскольку он выскочил с самурайским мечом, пришлось помахать сабелькой. Володыевский, божьей милостью. И это рана. Он расстегнул рубаху, взглянул на порез. Выглядело не лучшим образом. Похоже, клинок зацепил какую-то артерию. Он отвел взгляд. Нет никакой раны. Я здоров. Я совершенно здоров и полон сил. Встал и поднял катану. Ясное дело, та прекрасно лежала в ладони. Махнул раз, другой. Сейчас, сказал он вслух, я разрублю ночь и пройду в императорские сады. Рубанул. Ничего. Разъяренный выбросил катану в пруд. Хлюпнуло. Аутист, мать его. За что мне оно на старости лет? Он обернулся к руинам. Несмотря ни на что, те выглядели необычно живописно, даже после повторного разрушения. Было несомненное очарование в линии их теней. Ласковая краса в композиции массива. И что теперь? Дюрен не учил таким двойным Нельсоном. Впрочем, черт его знает. Память все равно в руинах. Вот, камня на камне не осталось. Столпы низвергнутые. Может, заснуть? Если засну здесь, есть шанс, что проснусь уровнем выше. А то еще лучше. Забыть о себе. Если нет спящего, кто же узрит ту падающую звезду? Кто оценит запах ночи? Кто услышит шум вод? Вода шумела, скатываясь с черного тела чудовища, что поднималось за спиной Адама из глубин пруда. Замойский обернулся, и у него отпала челюсть. Скотина была в 5 раз крупнее Смауга. Если бы раздявила пасть, что тут же и совершила, с эффектным рыком, он сумел бы сосчитать его зубище, каждый длиннее пики. Что это вообще такое? Может, я самоубийца? Меня угнетает какая-то подсознательная суицидальная мания? Фрейдозавр же не раздумывал над психологическими комплексами, а просто стряхнул с себя остатки воды и прыгнул на Адама. Монстр был воистину пугающим, особенно в движении, особенно когда мчится прямо на тебя. Сценография, родом из готического романа ужасов, тоже брала свое. Ничего странного, что Замойский оторопел от страха, причем того тяжелого страха, связанного холодной флегмой, который стягивает члены и не волит разум. «Он меня убьет», — подумал Адам, и понял, что тогда чудовище уничтожит его, несомненно. Долю секунды до того, как пали на него гигантские телеса зверя, упреждаемые вихрем пламени и волной горячего воздуха, он все же успел крикнуть внутри себя «Я бессмертный!» и поверил в это. В рыке чудовища, урагане пламени и торнадо песка сумел пробудить в себе ясную и простую убежденность в собственном бессмертии. И стал бессмертным. А потому никакие фрейдозавры, пусть и невесть какие сильные, не могли причинить ему вреда. Удар твари отшвырнул его на пару десятков метров. Замойский застонал, грянувшись оземь, но сразу же поднялся, отряхнулся, выпрямился. Значит, не было и причин для страха. «Кис-кис!» — крикнул он дракону. «Кис-кис!» Скотина припала к земле, вытянула лапы перед собой, зевнула, потянулась. «Кис-кис! Хороший котик!» Дракон махнул хвостом, окончательно развалив остатки римской виллы, после чего закрыл глазищи, заснул. «Вот и славно!» — вздохнул про себя Замойский. Вот только я все еще не знаю, как выбраться из этого бреда кататоника. «Император!» — крикнул он. «Император!» Ничего. Как видно в яви, там, снаружи, а скорее в другом слое внутренности. Проклятие! Да я сам себе потерялся. Там, как видно, он не кричит. Адам вернулся к пруду. После эффектного выныривания чудовища берега водоема несколько сместились. Пруд болотисто разлился под самые ивы, и Замойскому пришлось брести в этой еще не осевшей взвеси ила и стеблей. Добравшись до границы чистой воды, он остановился и подождал, пока поверхность вновь не разгладится, что заняло некоторое время. Теперь он мог заглянуть себе в глаза, посмотреть в лицо, поискать в чертах признаки измены. Очевидно, что был это иррациональный рефлекс, чарование и почти колдовство. Но если он, однако, в это поверит... «Кто ты?» – спросил резко. «Чего ты от меня хочешь?» «Ничего не выйдет». Картинка в воде послушно отражала все гримасы Замойского, и замирала в неподвижности, когда становился недвижный Замойский. Никогда не сама по себе. Ничего не получится. Однако Адам засмотрелся на свое лицо почти гипнотически. Щетина скрывала большую его часть. Не удалось бы угадать линию губ, форму подбородка. Прищуренные глаза, нахмуренные брови. Отражение колебалось в пятне лунного свечения согласно ритму от прилива волн. То более мрачное и грозное, то более расслабленное. Гнев, спокойствие, гнев, спокойствие, гнев. Исчезни, исчезни, пропади, ты и Нарва. Нет ее, нет ее, нет ее. Это не было слишком громко. Звук шел от воды, словно и правда изо рта отражения, изначально приглушенный. Но Адам не сомневался, что Замойский пруд выкрикивает все это с голой звериной яростью, что громче он просто не в силах. «Кто ты?» «На что Замойский из пруда?» «Ты ведь знаешь! Сюзерен! Сюзерен! Стираю тебя в пыль! Прочь! Прочь! Прочь! Прочь! Прочь! Прочь! Прочь! Прочь!» Значит, несмотря ни на что, таилась в этом немалая опасность. Мантра начинала проникать в подсознание Замойского, и он снова начал ощущать угрозу. Страх ухватил его за щиколотки и теперь сжимал на них холодные пальцы. «Я сам себя ненавижу! Но как же? Он ведь меня уничтожит!» Как можно скорее он замутил воду. Отражение исчезло, голос умолк. Замойский снова вышел на берег. «Сюзерен, паук межинклюзийных стяжек, спонтанных трансов, гипотетическое сознание блока, гомеостат все плато, жизнь метафизическая. Славинец, конечно же, а значит уже на генерации впереди, и с каждым планком все дальше. Отец Стоков. А может, Стоки это он? Что точно говорил Уславинский?» Всегда трудно вспомнить дословное содержание разговора. Помнится главным образом значение. Но значение это уже мое собственное, не собеседника. И тот сюзерен тут, в пруду, тоже мой. Мой, мой, мой. Откуда он вообще берется в моем дворце памяти? Разве что через плато, из стоков. Поскольку можно ли распознать сток, который полностью расположен в одном поле и настолько легковесен, что не меняет баланса энергии и информации? Сумеет ли тогда заметить его даже император? А вместе с базовым файлом сманипулировать можно и копии, вспомогательные индексы, контрольные суммы. Для сюзерена такой трюк не проблема. Это же его кровь, его нервные импульсы. Идем дальше. Покушения случаются всякий раз с моим заходом на плато. Та атака патриков-георгов, теперь азиат и фрейдозавр. При этом он неизменно использует манифестацию из моих свежайших ассоциаций. Да что там, он даже свое имя мог мне прокричать, лишь когда я услышал его от Славинского. Но подлог архивации следует исключить, поскольку меня не впечатывали за это время в новые пустышки. А значит, тут другое. Что? Разве в рамках протокола пересылки данных плато-мозг-плато допускаются манипуляции на столь глубоком уровне Френа? И что же такого мог бы здесь изменить сюзерен, что я не в силах выбраться из собственного дворца памяти? Ведь теоретически мне достаточно было бы открыть глаза. А может, на самом-то деле они у меня и открыты? Там, под платаном, в императорских садах. Следует пробиться к уровням, ответственным за моторику. Тело, мышцы, вообразим их себе. Я открываю глаза. Я открываю глаза. Для этого здесь, у пруда, я сперва их закрыл. Поднимаю веки. Ну, давай. Лицо мое. Мои мимические мышцы. Я их чувствую. Вверх. Да. Он поверил. Да, да. И правда поднял их.